Глава 7. Наш русский. И впрямь весна в Казахстане искупает все безрадостное однообразие зимы. Сплошь покрыта тогда степь цветами, и больше всего здесь тюльпанов. Пурпурный, багряный, алый, восторженно перечисляет оттенки Петр Арианович, а тюльпаны кланялись перед ним, сгибаясь от ветра, и казалось, что вспыхивают в траве бесчисленные язычки пламени. — Смотри, смотри! — поощрительно говорил Турсун Ибрагим, приехавший навестить друга. — Летом жарко будет, не увидишь в степи цветов. Он сопровождал Петра Ариановича за околицу и бережно усаживал его на пригорке. Так бывает в жизни. Люди привязываются к тем, кому оказали важную услугу в жизни. В глаза бьют блестки, множество блесток. То сверкают на солнце маленькие озерца и лужи. За лето высыхая, они превращаются в зеркально ровные глинистые площадки. Жадно всей грудью вдыхал Петр Арианович аромат степных трав. Но, к удивлению своему, он не чувствовал уже той тоски, которая чуть было не довела его до гибели зимой. Болезнь ли так встряхнула? Ободрение ли знаменитого геолога? Профессор Афанасьев был строг, придирчив, отнюдь не раздавал свои похвалы налево и направо. Если одобрил работу, к которой приступил его ученик, значит, работа бесспорно важна и заслуживает одобрения. И потом Петр Арианович не был уже одинок. Рядом находился верный друг с веселым и бодрым именем «Пусть живет». Частенько Петр Арианович наведывался теперь в аул Турсун Ибрагима. После зимних строений, жилья и сараев белели уже раскинутые юрты, аул готовился к летней откачевке. Гости встречали неизменно приветливо. Войлочная завеса, заменявшая входную дверь, по весеннему времени была откинута, распахнуто было и верхнее надкупольное отверстие, в которое столбом поднимался густой дым от кизика. Тотчас же выставлялись на коврик деревянные, выкрашенные блестящей краской чашки, и предлагалось угощение, разогретый на очаге просеной отвар и баурсаки, кусочки пресного теста, жареные на бараньем сале. Но гость предпочитал всему коспу, толченые просо с творогом, маслом и медом, потому что, как несовестно в этом признаться, Петр Арианович был и остался сладкоежкой. Гордясь тем, что может предложить гостю хорошее угощение, Турсун Ибрагим поглаживал свою бороду и говорил: «Зима хорошая была, без гололеда. А когда бывает с гололедом, тогда делается джут, бескормица. Падают овечки, верблюды, лошади». И задумчиво добавил: «Зимы нет, зима прошла. А какое лето будет, вот что ты скажи». И, выглянув из юрты, с сомнением смотрел на небо. После угощения друзья выходили и садились на траву. Трудно было разговаривать в юрте, потому что там все время толклось множество детей. Петр Арианович так и не научился различать их по именам. «Когда много детей в доме, базар», — говорил Турсун Ибрагим, добродушно улыбаясь, — «а когда мало, мазар». Мазар — гробница, кладбище. Нужно отметить, что лошадьми своими он гордился больше, чем детьми. По тамошним меркам Турсун Ибрагим не был богатым человеком, но все же имел штук 30 овец, несколько верблюдов и косяк, состоящий из 20 кобыл байтал и одного жеребца айгыр. «Гляди, какой айгыр у меня!» — самодовольно говорил он. «Не бежит, летит по воздуху, потому что произошел от хазараспа, от тысячи крылатых лошадей». И он рассказал гостю легенду о тысячи крылатых лошадей. Царь Сулейман, который повелевал не только людьми, но и джиннами, приметил, что волшебные лошади каждый день приходят пить из ручья. Он подмешал в воду снотворное зелье, лошади напились и тут же улеглись у водопоя опять на траву. Люди Сулеймана пришли, отрезали им сонным крылья и стали ездить на них. Так от волшебных крылатых лошадей произошли быстрые лошади казахов. С утренним пылом продолжал Петр Арианович переписку с профессором Афанасьевым. Теперь работал он больше по ночам. День проводил в степи, изучал погоду с помощью самодельных метеоприборов. часами мог наблюдать ссыльный за передвижениями муравьев или созерцать облака, остановившиеся над горизонтом. Однажды Турсун Ибрагим пришел по делам в деревню и, освободившись, принялся искать своего друга. Дома его не было. Казах нашел Петра Ариановича, сидящим в глубокой задумчивости в степи. «Скучаешь?» — спросил Турсун Ибрагим, присаживаясь рядом на корточке и закуривая трубку. «По дому скучаешь? По матери, по девушке своей? Что молчишь?» Петр Арианович указал на муравейник. «Дождь скоро будет», — сказал он. «Смотри, как муравьи волнуются, мечутся, спешат, поскорее тащат все к себе в муравейник». Турсун Ибрагим кивнул. «Верно», — сказал он, — «будет дождь. Я мимо речки ехал, птицы низко летают над водой. А почему низко?» Он знал примету, но не мог объяснить ее. А закономерность была проста. Между необычным поведением птиц и надвигающимся дождем Петр Арианович обнаружил промежуточное звено. Поведение насекомых и рыб. Воздух делался более влажным. Пушок, волоски, покрывающие крылья стрекоз, впитывали влагу и тяжелели. Стрекозы начинали ниже летать. Спускались и птицы, преследуя их, а рыбы в погоне за стрекозами начинали выскакивать из воды. В степи подле старого заброшенного колодца появились первые самодельные метеоприборы — флюгер, гигроскоп, дождемер. Любая деталь, от крылатки флюгера до винтика в гигроскопе, досталась Петру Ариановичу ценой упорного труда, уловок, ухищрений. А о маленьком ветрячке и говорить нечего. В деревенской кузнице Петр Арианович отковал ось и кривошип. Шатун и лопасти были деревянными. Ничего особо оригинального в конструкции. Подобных ветрячков он видел немало в дачной местности под Москвой. Но попробуй-ка соорудить ветряк в деревне, населенной староверами, где все смотрят на тебя из-под лобья. В ветреные дни ветрячок старательно качал воду. Сыновья Турсун Ибрагима, считавшие его собственностью своего семейства, с достоинством давали объяснение. «Наш русский!» Так, в отличие от крестьян, чужих русских, именовали они Петра Ариановича. «Наш русский привязал ветер к крыльям. Теперь ветер таскает воду со дна». Казахов очень забавляло также запускание воздушных змеев, с помощью которых, за неимением шаров-пилотов, Петр Арианович изучал направление ветра в верхних слоях атмосферы. Усевшись в сторонке, степные жители наслаждались удивительным зрелищем. «О, наш русский хитрый человек! Умеет приманивать ветер! Глядите-ка, глядите, подул!» Люди приезжали издалека, чтобы полюбоваться на ветряк и флюгер, и солнечные часы, а также посоветоваться о том, снежно ли, по мнению Петлукина, будет зима, утеплять ли сарая для скота. Давно казахи перестали называть его «Ваше благородие», называли Петлукин, переиначив по-своему его фамилию. Соблюдая сосредоточенное, почти благоговейное молчание, приезжие усаживались в круг подле маленького самодельного гигроскопа. Из соломинки, длиной в 15 сантиметров, Петр Арианович вырезал две узкие полоски шириной не более 1,5 миллиметра и сложил их так, что свободные концы разошлись наподобие усиков таракана. Сложенные концы были укреплены неподвижно. Когда в воздухе появлялось много влаги, что было предвестием дождя, соломинки сближались. Когда воздух делался суше, расходились в разные стороны. Для измерения влажности воздуха служил разграфленный деревянный щиток, по которому усики двигались, как стрелки по циферблату. После того, как гости, удовлетворив любопытство, принимались за чай, Петр Арианович, в свою очередь, приступал к ним с расспросами. Когда начинаются заморозки в их местах, рано ли выгорает трава, каких направлений ветры преобладают, Турсун Ибрагим не успевал переводить. А пока Петр Арианович заносил драгоценные для метеопрогнозов сведения в тетрадь, Турсун Ибрагим распространялся о высоких добродетелях своего друга. «Царь боится его», — шептал он гостям в пушистых малахаях, — «поэтому держит далеко от себя». «А почему боится царь?» «Потому что Петлукин желает бедным добра». Гости с оживлением поворачивались к Петру Ариановичу, «А что нам желает Петлукин?» Петру Ариановичу переводили вопрос. Он с улыбкой смотрел на обращенные к нему лица. Кое-где из-за спины взрослого выглядывал ребенок в пестрой тюбетейке, поблескивая черными глазенками. Дети любили Петра Ариановича и не боялись его. «Такой бутуз, — думал Петр Арианович, — будет когда-нибудь управлять погодой в казахской степи, останавливать ветер на всем скаку, как коня, и на невидимом аркане притягивать тучу с дождем к земле». Одним простым словом можно было ответить на заданный казахами вопрос. И Петр Арианович отвечал без колебаний: «Воды! Хочу, чтобы летом в степи было много, очень много воды». Пушистые малахаи удовлетворенно кивали: «Вода, вода! Как хорошо это звучит! Летом много воды!» Надвигалось лето, и по всем признакам обещало быть очень жарким, засушливым. До поры до времени исправник, видимо, не придавал значения тому, что популярность ссыльного в степи растет. Вдумавшись в это, конечно, прекратил бы сборище у гигроскопа и дождемера, но, вверенный его присмотру, Ветлугин П.А. на поверхностный взгляд вел себя тихо, жил очень замкнуто, не делая попыток общаться с жителями деревни, копался в каких-то своих бумажонках. А что совершал иногда далекие прогулки в степь, то нельзя же считать их противозаконными. Запрети гулять, получше чего доброго нагоняет начальство. Не заботишься, мол, о здоровье ссыльного.